огороды, пасеку, на которых работали мужики и бабы окрестных деревень. А там поднялись близ мельницы и обширная конюшня, коровник, овчарня, несколько крепких завозин из лиственниц железной крепости, доставленных из Алтайской тайги, два длинных, разделенных на клетушки барака для работников. Мало-помалу возле мельницы, которая все крутила и крутила своими колесами, стало возникать что-то вроде собственного поселка Сосония Пилюгина с собственными батраками. Место это так и стали называть «Пилюгинский хутор», чему его владельцы несказанно радовались. «Ну, Федоня, ну, жинка у меня», — откровенно говорил Сосоний в бражные праздники, хлопая ее по костлявому заду. «Без нее-то бы я так мельником и прожил. А теперь у меня вон, а, хутор». «Сказано тебе было, Бог подал», — вставлял обычно наезжающий по праздникам в гости Фортунат. Родитель Федотьи, подтягивающийся в такие дни, сюда же самодовольно качал бородой. «Лавыгинский корень, корень!» Сворачивался подобный разговор обычно с вздохом Фортуната. «Что ж он, корень, отростка-то не дает, наследника-то!» «Да уж тут чего!» — сникал Лавыгин. «Уж тут эдак медлит Господь! А может, дураки, сами не старайтесь!» «Да уж, тятенька, тестишка родимый, да потов вроде, а оно...» — всхлипывала Федотья. «Ну, дитюня», — успокаивал тогда Фортунат, — «щедро брал вину на свой род. Это мы, Пилюгины, должно малосильные. У меня вон один всего Сосоний и зачался, беда. Зато в другом мы, ух! Да ничего, Федоня, Господь имя твое оправдает, не зря тако окрещено». Оправдал Господь ее имя еще не скоро. Лишь под осень 11-го года начало к неописуемой радости всех пухнуть брюхо у Федотьи, а в положенный срок и народился малец, названный Артемием. В тот год тоже високосные поселились на мельнице две семьи новых батраков: старики Афанасьевы с сыном Данилкой, 12 лет, да молодожены Тихомиловы, полуторагодовалым Степкой. Старики Афанасьевы, ему отстукивал седьмой десяток, она на 8 лет моложе, были взяты для догляда за всякой птицей, которой Федотья развела несчетное количество, в том числе невидаль по тем местам грузных с красными соплями индюков. Тихомилова Федотья определила в скотнике. Года через 2 или 3 погибла мать Данилы, упала с мельничного колеса вниз и разбилась. «Как же тебя занесло туда? Как, родимая?» — хрипел старик, распластавшись на гробу, когда он стоял еще в каморке, где они жили. Он обнимал мертвую свою жену, точно хотел вынуть из гроба, а на ее место лечь сам. «Как же?» «Как?» — всхлипнул Данилка. «Утиный выводок плавал под кустами, щуки начали его гонять. Утащили одного, другого. Хозяйка-то и накинулась на мамку. Куды, говорит, квашня смотрела? Доставай теперь утяток!» И со злобы пихнула ее с плотины. «А я видал все». «Ты что?» — поднял старое распухшее лицо отец. «Как так?» «А воду ее в желоб и затянуло тут. Желоб склизкий. Ее на колесо соскользило струей, да и швырнуло». «Врешь, сопляк!» — завизжала свиньей Федотья, завернувшая на беду в каморку. «Огрызок, убью!» Она схватила тяжелый валек, лежавший возле печи, размахнулась и в бешенстве размозжила бы Данилке голову. Да Кузьма Тихомилов перехватил валек, вывернул из ее цепких рук. «Одурела хозяйка!» Он швырнул валек на прежнее место. «В суд вот на тебя!» «В суд? А, в суд?» Пуще прежнего затряслась мельничиха. «Дармоеды! Кормишь вас! Убирайся отседова! И ты со своим объедышем!» Крутнулась она к Афанасьеву. «Чтоб духу не было!»